Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 5 июня, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В этом году отмечается уменьшение процента абитуриентов из числа выпускников 2015 года. Конституция НКР включена в антологию памятников права народов Кавказа. В Арцахе побывала группа волонтеров из Испании и Польши. НКР вошла в список лучших для летнего приключенческого отдыха стран. Спортивный репортаж. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян подписал указ, согласно которому Карлин Петросян освобожден от должности председателя Государственного комитета кадастра недвижимости при правительстве НКР в связи с переходом на другую работу. Обязанности председателя Госкомитета кадастра недвижимости временно возложены на заместителя председателя Максима Алексаняна. Положение на линии соприкосновения карабахо-азербайджанских войск 4 июня обсудили министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Мовсес Акопян и личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик. Как сообщили в пресс-службе Минобороны НКР, в ходе встречи стороны затронули также развитие военно-политической ситуации в регионе. Министр иностранных дел НКР Карин Мирзоян также принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика, сообщает пресс-служба МИД НКР. Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана, а также мониторингов, проводимых офисом личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Армения и Арцах приняли сирийских беженцев, исходя из гуманитарных принципов, а не государственной политики, как заявляют азербайджанские чиновники. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. По его словам, заявления Баку о массовых переселениях сирийских армян в Арцах являются бредовыми, что свойственно азербайджанским политикам. «Мы приняли несколько семей, которые находились в безвыходной ситуации и нуждались в помощи, и это исходило из гуманизма. Мы никогда не используем людей в политических целях, и для нас это неприемлемо», — заметил Бабаян. Он также добавил, что это скорее свойственно Азербайджану, который в 80-х-90-х годах прошлого века поселил турков-месхетинцев на территории НКР, сделав их двойными беженцами. Давид Бабаян также заметил, что именно Азербайджану свойственно выступать с территориальными требованиями к другим суверенным государствам. Именно Баку выступает с территориальными претензиями в отношении Арцаха, Армении, Грузии, Дагестана, — заключил Бабаян. Отметим, что заместитель руководителя администрации президента Азербайджана заводделом по внешним связям Навруз Мамедов написал в своем микроблоге в Твиттер: «Массовое переселение сирийских армян в Армению, оттуда в Арцах, является якобы частью коварного процесса, который идет более двух веков. Он также не исключил возможности того, что через несколько десятилетий Армения якобы предъявит территориальные претензии и по геноциду к Сирии». Директор Центра оценки и тестирования НКР Юрий Карамян отметил, что в этом году отмечается уменьшение процента абитуриентов из числа выпускников 2015 года. Причин несколько, но главное состоит в том, что абитуриенты могут поступить в Степанакертский филиал Фонда Национальный аграрный университет Армении без экзаменов на основе итоговых оценок в аттестате. Данный порядок действует с прошлого года, но, вероятно, тогда не все абитуриенты знали об этом, а теперь они осведомлены и не хотят идти на риск. Участвовать в единых экзаменах, где они вполне могут получить неуд и предпочитают поступать в ВУЗ на платной основе по результатам выпускных экзаменов. По мнению Карамяна, в этом году будет много желающих поступить в аграрный университет. По всем предметам, за исключением предметов армянской истории и русский язык, число абитуриентов по сравнению с прошлым годом возросло. В этом году число экзаменационных центров для проведения единых экзаменов увеличилось на 1. Порядок приема остался прежним. Недавно в Арцахе находилась группа волонтеров из Испании и Польши. По программе Европейская волонтерская служба они избрали местом временной деятельности Армению. Молодых волонтеров, включившихся в эту программу в разные периоды, заинтересовал также Арцах. Впечатления от нашей страны и людей от имени всех обобщил Серджи. Мы все в Арцахе впервые восхищены природой. Она просто волшебная. Здесь мы встретили добродушных, дружелюбных и обаятельных людей. Они скромны, наделены достоинством, внутренней и внешней красотой. Здесь мы лучше узнали, какова армянская красота, о которой мы были наслышаны и начитаны. Аэропорт Степанакерта функционирует. Оттуда осуществляются полеты легкой авиации, но рейсов в Ереван или города зарубежных стран пока нет. Об этом сообщил начальник управления гражданской авиации НКР Дмитрий Атбашян. По его словам, Степанакертский аэропорт официально получил разрешение на эксплуатацию, но пока ввиду ряда внешних факторов не может осуществлять полеты за территорию Арцаха. На вопрос, когда может измениться ситуация с выполнением полетов, Атбашян ответил: «Я принципиально не занимаюсь политикой, это меня не интересует. Интересует, но если меня позовут и скажут, завтра начинаем полеты, то мы можем и начать. Мы готовы». Атбашян сообщил, что полеты малой авиации осуществляются в рамках сельскохозяйственных работ и стимулируют развитие внутреннего туризма. Кроме того, Степанакертский аэропорт считается школой для пилотов. Нагорно-Карабахская республика вошла в список лучших стран для летнего приключенческого отдыха по версии британского The Guardian. Как пишет источник, напряженная ситуация в приграничной зоне может представлять некоторую опасность, но именно поэтому путешествие в Карабах не для слабонервных. Тем не менее, регион может предложить туристам огромное число достопримечательностей исключительной красоты, таких как горные монастыри, археологические памятники, древние пещерные поселения. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в Степанакерте стартовал чемпионат НКР по армрестлингу с участием команд города Степанакерта, районов республики, армии обороны НКР. Турнир организован Госспорткомитетом НКР, проходит уже третий раз. В нем принимают участие 54 спортсмена в трех весовых категориях. Главный судья соревнований Сейран Дадасян. О цели и правилах соревнований словит зав. Отдела Госспорткомитета НКР Артур Аванесяна. Традиционное соревнование по армрестлингу участвуют из 6 районов и города Степанакерта. Состав 9 человек, 3 весовых категории. До 70 килограммов, до 90 килограммов и старше 90 килограммов. По какой системе проходят соревнования? Соревнования проходят с выбыванием. После двух поражений участник выбывает из соревнований. Цель соревнований – выявить сильнейших спортсменов для участия на всеармянских играх. Вне Карабаха есть результаты у наших участников? У нас есть участник, который даже участвовал на чемпионате Европы. Сегодня он выступает здесь. Думаю, что он будет кандидатом на призовое место на всеармянских играх. Надеемся. Тренер команды города Степанакерта Генрих Аванесян рассказал, как серьезно парни готовились к соревнованиям. Ребята не жалеют сил. Каждый день тренируемся, надеемся достичь высоких результатов. Победители этих соревнований примут участие на всеармянских соревнованиях, которые будут проходить в августе. Самый титулованный спортсмен турнира Арам Агамалян. Он участник чемпионата Европы по армрестлингу, чемпион Армении. Европа и Мацумерум. Գրավելեմ 4-րդ տեղը, իսկ Հայաստանի առաջին 2-րդ տեղը գրավելեմ։ 14-րդ լինել բազը абсолют առաջին տեղը գրավել։ Призёров турнира ждут грамоты и денежные призы, а чемпионы примут участие на всеармянских играх 2015 года. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи НКР. Министерство организует в конце июня семейный лагерь «Счастливы вместе» для семей, имеющих детей в возрасте от 6 до 13 лет. Заявки принимаются до 25 июня. Телефоны для справок 73 20 73 и 73 40 73. И о погоде. В субботу, 6 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность. В отдельных районах вечером и ночью кратковременные дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут плюс 15-19 ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.